«Полегче, джентльмены», — сказал толстый мужик. «Без всяких сомнений, тема анализ грядущих событий и связь с магией крови и мартирскими камнями интересна. Но почему вы решили, что это мы взяли ваш камень? Где Дриван?» — повторил я. «Господин Дриван занимается своим проектом. И сейчас, когда вы нарушили наши планы, мы...» «Я объясню вам одну вещь». Я встал и подошел к стене. Корпораты напряглись. У стены, под изображением золотого дракона, стоял металлический терминал с маленьким экраном. Я видел его в тех видениях, которые мне показывал камень Оболенского. Вернее, вспоминал, будто видел его давным-давно. А вот как это работает, я узнаю прямо сейчас. Камень прямо сейчас был в моей руке, напитываясь кровью. «Это просто старый компьютер», — сказал Накамура, слишком поспешно. «Это разработка компании Дривана». Я провел по маленькому экрану пальцем, оставляя отпечаток. «То, что вы называете вашими аналитиками, на самом деле содержится здесь. Из-за этого вы считаете себя такими могущественными. Вы вводите данные, а компьютер рассчитывает вам возможные варианты будущего. Откуда вы это знаете?» — спросил парень в очках, но соседи его заткнули. Дриван доработал эту систему после того, как не удалась попытка переворота в одном южном государстве, после которой он едва не погиб. «Но это вы его предупредили», — сказал Накамура, — «и он принял меры. Если бы я знал, к чему это приведет, я бы не стал его предупреждать». Но я сжал камень сильнее, подошел к стоящему в углу кулеру и налил стаканчик холодной водички. Все присутствующие терпеливо ждали, когда я напьюсь. «Он доработал систему, и она предложила вам обратиться за помощью ко мне против пятиглавого орла», — продолжил я. «Это было до того, как я напал на Шувалова. Но за несколько часов, как Тимофей Романов поднял восстание, вам стало это известно благодаря машине. Вы даже меня этим обошли». Корпораты переглянулись. Я отошел и сел на кресло. Работали все камни, так что я знал, что не упаду в обморок от кровопотери у всех на глазах. Ближайшие 2 минуты, по крайней мере, вы решили поставить все на Тимофея. Потом вы вносили еще и еще данные, и все сильнее убеждались в том, что система работает правильно. Вот только, Серега, молчащий все это время Серега подошел к терминалу и опрокинул его. «Нет!» — вскричал парень в очках. Внутри терминала что-то громыхнуло. Я пнул упавший ящик и открыл крышку. «Вы думали, внутри суперкомпьютер, работающий по мартирским технологиям, которые так долго исследовал Дриван. А тут вот это». Я достал из недр корпуса дешевый китайский ноутбук и бросил к ним на стол. «Дриван обвел вас, как детей. Он давал такие прогнозы, как ему было нужно. Долгий расчетливый план. Но откуда он все знал? Его прогнозы были верны, большей частью. Он не знал, что будет в будущем», — сказал я. «Но он делал все, чтобы все происходило так, как он хочет. У Дривана на этом острове есть офис. Мы поедем туда». «Но ведь личные офисы неприкасаемы», — возмутился Накамура. «Таковы правила. Полагаю, наш коллега их уже нарушил». Пожилая женщина показала на ноутбук. «Офис Дривана был на другом конце острова, куда мы и отправились всей компанией. Вы пытались скрыть, что все технические штучки и оружие, которые вы продаете государствам, основаны на технологиях мартиров. Продолжал я сеанс разоблачения. А Дриван у вас главный специалист по такой старине, разве нет?» Корпораты помалкивали. Мы высадились из вертолетов и пошли к главному входу. Навстречу никто не выходил. Но Дривану было интересно только одно. Я подошел к дверям. Он хотел собрать все 5 камней Краста. И чтобы узнать, как их заполучить, он вызвал пожирателя времени и задал ему вопрос. «Это же сказка», — парень в очках скривился. «Это кто-то типа дьявола или вроде того. Слишком кровавая сказка». Я распахнул двери. В лицо ударил настолько сильный смрад разложения, что я чуть не упал. Кто-то из корпоратов закрыл нос платком. Парень в очках отошел и его вырвало. «Какого хрена?» — произнесла женщина. «Когда-то дорогой офис был разгромлен. Стены и пол были покрыты засохшей кровью. На ней исписаны разные символы, в основном мартирские. Некоторые я понимал. Одни призывали вернуться пожирателя времени. Другие славили Краста, правителя мартиров. Дриван понимал в мартирах больше, чем показывал», — сказал я. «Он хотел заполучить все камни. Но это сложно, ведь владельцы должны были отдать их ему сами. И тогда он заполучил первого союзника». Я отошел от прохода, слишком тяжело там стоять. Недалеко от дверей лежал чей-то старый труп. «Он недавно хотел поговорить с пожирателем», — сказал я. несколько дней назад, и хотел бы я знать, о чем они говорили. Камень не стал мне это показывать, и самого пожирателя я давно не слышал. Вы говорили о союзнике, напомнил Накамура. Да, князь Морозов, который тоже увлекался камнями. Дриван научил его вызывать пожирателя, но себя не открыл. Морозов не знал, с кем имеет дело. Сначала они хотели заполучить камень Строгановых. Они придумали план. Постойте, это та перестрелка в столице? Да, отец Леры хотел оставить все дочери, но пока завещание не было вскрыто, наследником был ее сводный брат Виталий. Когда Лера отправилась в город, Дриван отправил за ней убийц. Ведь если бы она узнала, что все принадлежит ей, то и камень был бы ее по праву, догадалась пожилая женщина. Простите, а мы можем отойти подальше от этого места? Думаю, они увидели достаточно. Верно, я отошел к вертолетной площадке. Виталий украл камень, но он принадлежал Лере, так что и для Морозова, и для Дривана он был бесполезным. Я не стал говорить, что сам все испортил, когда пришел к Дривану для первой встречи. Если бы не это, он бы сдох, а у меня были бы уже все 5 камней. Но теперь уже поздно, а корпоратам об этом знать не обязательно. После этого он поменял планы, сказал я. Я должен был собрать все камни, кроме камня Морозова, который Дриван приберег для себя. А чтобы у меня удалось, вы поддержали восстание Тимофея. Пока в империи был хаос, я смог заполучить остальные. Гнилью все равно несло даже на расстоянии. Как они умудрились этого не заметить у себя под боком? В воздухе летали жирные мухи, от которых даже отмахиваться было противно. А потом Дриван обманом выудил камень у Морозова, закончил я. Так что верните мне украденное, и сохраним наши отношения. Как мы можем вернуть вам камень, если он у Дривана? Дриван использует ваши ресурсы, вашу технику и прочее. Да и насколько я знаю, согласно ваших договоренностей камень может быть общим. Передайте ваши права мне и скажите, где Дриван. Я заберу свое сам. Если нет, я решу, что вы с ним заодно. И тогда я буду говорить с вами по-другому. Где мой камень? Я встал на краю площадки и посмотрел вниз. Корпораты пялились на меня, готов поспорить, что они все мечтали, чтобы кто-то меня столкнул. Но у них не хватит на это духа. Но что Дриван хочет на самом деле? Спросил Накамура. Я этого не знал. Это было от меня скрыто. Ему тоже нужно за дверь, но я не видел, что произойдет, когда я ее открою. Где он? Спросил я. Им пришлось ответить. Мог бы догадаться и сам. Максим, смотри, Серега показал с вертолета. Острова, они расходятся. Академический остров и тот, что с джунглями, на котором стоял храм мартиров, начинали разделяться. Пока видно только узкую трещину в земле, но скоро она заполнится водой, а через несколько лет это будет уже 2 разных острова, как и раньше. Надеюсь, долбаные кобры останутся у себя на родине. Мы нападем вдвоем? Спросил Серега. Да, хватит, ответил я и взял крест. Ты и один там всех вынесешь, как всегда. Романову тогда проиграл, сказал Серега. Да и меч не решает всех проблем. Он не показал вида, что погрустнел. Все еще вспоминает сестру. Жаль, что после этого через несколько часов я получил камень и цикл начался в другой точке. Глядишь, смог бы вернуть ему сестру. Подумать только, а когда-то я считал его своим самым опасным врагом. Но их всех врагов остался только Дриван. Тот, кто скрывался дольше всех, и кто продвинулся только потому, что я сам помог ему выжить. Кажется, сегодня все закончится. Жаль, что рядом нет остальных. Но пожирателю придется сдержать обещание, а заодно и ответить, с чего это он помогал Дривану и Морозову. Дриван был в храме. Что там можно сделать всего с одним камнем? Да, корпорат может обмакнуть его в чашу, что даст ему немного сил, но их ему не хватит. Вертолет Дривана, тот самый, на котором мне доводилось летать, посадили прямо в джунглях. Вокруг него стояла охрана, всего 3 человека. Серега, я показал на них, готовя камни. Серега медленно вытащил меч. Охранники переглянулись. Один побежал куда-то в джунгли, остальные подняли руки. И все, мы ни при чем, сказал самый старший. Этот старый психопат совсем свихнулся. Он там, в руинах, только не трогайте нас. Руки им свежи, попросил я и выдвинулся дальше. Понятно, почему охранники так быстро сдались. Дриван стоял возле алтаря, опираясь на свою трость с драконом. А перед ним лежал еще один охранник с распоротым горлом. «Вызываешь пожирателя?» Я усмехнулся. «Его вызывают иначе», — ответил Дриван, не поворачиваясь. «Да и кому он теперь нужен? Его время ушло. Я ждал, когда ты обо всем узнаешь. Но если бы не камень Оболенского, ты бы не догадался, верно? А кто его тебе отдал? Я же договорился насчет него. Хватит меня запутывать. Я не собираюсь разбираться в твоих планах. Отдай мне мой камень. Можешь не спрашивать совета у остальных. Все корпораты проголосовали за. Это самый сильный. Дриван развернулся ко мне. Контрольный, могущественный сам по себе. Остальные без него лишь жалкие. Мне надоело. Я просто остановил время, лишь бы он заткнулся. Пока еще не могу придумать, как заполучить камень. Но, думаю, пара недель в обществе бывшего графа Шувалова убедят кого угодно. Я двинулся ему навстречу, а Дриван улыбнулся. Ну да, у него же камень. Он, как и Морозов, умеет делать то же самое, что и я. Это ты тогда сидел во дворце Морозова и устраивал эти фокусы? Спросил я. Зря я спросил, волны звука никуда не расходились. Но, судя по кивку, Дриван все понял. Он пошел ко мне, замахиваясь своей тростью. Серьезно, я вернул время к обычному ходу и легко отобрал трость. Дриван попытался все отмотать, но вышло совсем мало. Я опять отобрал трость и слегка залепил старому по челюсти кулаком. Он рухнул на землю и выронил фиолетовый камень, который чуть светился изнутри. «Слабовато», — сказал я и отбросил трость в сторону. «Я думал, последняя схватка перед дверью будет намного дольше. А ты не, лучше отдай камень мне, не испытывай судьбу». Дриван схватил камень своими костлявыми пальцами и откашлялся. «Похоже, ты прав, тяжело дыша», — сказал он. «Я отдам его тебе, но только если ты согласишься на сделку. Говори, ты возьмешь камень и не будешь меня убивать». «Договорились», — я выхватил последний камень из его руки. «Ты даже не знаешь, на что подписался». «Догадываюсь», — на морде Дривана возникла хитрая усмешка. «И предупреждаю, сделки работают в обе стороны. Если ты сунул мне подделку...» Я обхватил камень левой ладонью. «Все пять», — сказал привычный мне, но в то же время чужой голос. «Теперь спускайся, твоя цель почти исполнена. Не нравится это мне», — я приложил камень к кресту. «Серега, присмотри за ним. Если что, то отруби Дривану ноги». «Без проблем», — ответил Серега. «А ты куда?» Камень приклеился к кресту мартиров на последнее место. «Теперь все пять. Долго же я об этом думал, но не ожидал, что все будет вот так. Неужели это все? А вдруг я не вернусь? Но мы же заключили сделку. Хотя пожиратель не из тех, кому можно верить. Серега», — я подошел к нему и шепнул. «Если что-то случится, передай остальным от меня что-нибудь хорошее». «Не понял», — он удивленно поднял брови. «Ну, на всякий, мало ли что, и присматривай за этим». Я показал на мирно сидящего у алтаря Дривана. «Я ему все равно не верю. Свяжи его тоже». Серега удивился еще больше. «Хорошо, но у тебя пять камней, и остальные говорили про какую-то дверь. Ты идешь туда?» «Да, пора все закончить. Даже не думал, что это будет так внезапно. Если что, то я рад, что ты выбрал мою сторону тогда. Это мне очень помогло. Ой, как мило, я сейчас расплачусь», — с ухмылкой сказал Дриван. «Заткнись». Я поглядел на крест и решил воспользоваться им. «Нет, все спокойно, никто не нападет, здесь нет засады, все спокойно, но, все заканчивалось, когда я открывал дверь. Это смерть, давно я ее не боялся. Надо было попрощаться со всеми на всякий случай. Но этот день сегодня на редкость сумбурный. Утром мы сражались в столице, а уже вечером я здесь. И все так закончится, может быть, отложить до другого раза. Но сгущающаяся вокруг меня бездна дала мне понять, что все не так просто. «Ты у цели», — сказал черный на черном, пожиратель времени. «Нам осталось закрыть сделку. Ты открываешь дверь, а я дарю тебе то, что ты тогда просил. И тебе можно верить», — я усмехнулся. «Ты говорил с Морозовым и Дриваном за моей спиной». «Я не говорил с Дриваном. Не откладывай это дело, времени мало». «А то что?» — спросил я. «Ты откроешь дверь», — сказал пожиратель. «Так нужно. Если там все сделаешь правильно, то на этом все и закончится. И что нужно сделать? Тот, кто там внутри, убей его. Это важно. Этого условия не было раньше», — крикнул я. «Если не убьешь, у тебя будут проблемы. У нас будут проблемы». Бездна рассосалась. «Долбанный хитрожопый ублюдок, я до него доберусь. Но пока». Я осмотрелся еще раз. Серега стоял у Дривана, не убирая меч. Связанные охранники сидели у вертолета. Все спокойно. Проход лабиринта раскрылся передо мной. Стены перестраивались, чтобы вывести меня к двери прямым путем. Один ровный путь, вдоль построенных, как почетная стража, мартирских големов. Я дошел до конца, и стена рассыпалась передо мной на тысячи кубиков. Вот и статуя висящего на стене Краста со сломанной шеей, и дверь с углублением в виде креста. Это все. Я с сожалением посмотрел на крест и камни. Столько их собирал. Когда я вложу их в пазы, силы, которые они дают, исчезнут. И цикл, скорее всего, тоже. Но кого я должен там убить? Я вложил крест в паз. Дверь начала светиться. За ней что-то провернулось, громоздкое и большое. И, наконец, она отворилась, открывая темный проход. Еще один коридор. Я пошел дальше. Это странное место. Я ничего не слышал, даже своих шагов. Здесь нет ни запахов, ни звуков, ни холодно и ни жарко. Просто очень темное место, но впереди виден свет. Идеально ровный коридор вывел меня в квадратный зал. Напротив входа стоял каменный саркофаг, покрытый резьбой. Саркофаг был перемотан цепями толщиной в руку. «Это тебя я должен убить?» — хмыкнул я. Голос начал отражаться со всех сторон. Странно, до этого звуков не было. За саркофагом была еще одна дверь. Но сначала нужно что-то сделать с этим гробом. Там кто-то внутри, ты даже не знаешь, как я тебе благодарен. Раздался за спиной знакомый голос. Я повернулся, но меня подбросило вверх и ударило в стену. Довольный Дриван взмахнул своей тростью и меня швырнуло в потолок, а потом в пол. Странно, но у меня ничего не сломалось, и даже боли очень мало. Будто я прыгал внутри батута. Маленькие кубики, из которых состояли стены, просто спасали меня от увечий, смягчая удары. Иначе я бы сдох. Дриван это не видит. Надо было вернуться и прикончить меня, сказал Дриван. Ведь ты уже вставил камень в дверь. А не зря я столько лет таил, что умеет эта штука. Он показал трость и подбросил меня вверх и вниз. Поэтому твой камень ничего не увидел. А ведь она принадлежала самому Красту. Я откашлялся и начал вставать. Если ты убил Серегу, я тебе хребет вырву. Ты понял? Всего-то попросил подать старику его трость. Дриван взмахнул ее и меня отбросило к стене. Надо же, а я не верил, когда он сказал мне, что не надо тебе мешать. Надо просто ждать, когда ты принесешь все камни и откроешь дверь. Кто это сказал? Пожиратель? Да кому он нужен? Дриван подошел к стоящему саркофагу. У этого мира есть только один владыка, который не оставит своих слуг. Владыка, я обращаюсь к тебе. Восстань и верни себе свои владения. Я выполнил твой приказ, как ты и говорил. Придурок, я поднялся и сжал левый кулак. Кровь побежала сильнее. Надолго не хватит, но этого урода я прикончу. Я побежал. Дриван выставил перед собой тростью, пытаясь сбить меня потоком силы. Но я шел дальше. Трость светилась, но это не помогало. Кажется, она ослабела. «Батарейка садится?» — спросил я с усмешкой. Дриван достал из кармана склянку черной крови и зубами вырвал пробку. Я уже был близко. Я вырвал трость, сломал ее об колено и зарядил Дривану по челюсти. Кровь брызнула на стены и саркофаг. «Я успел», — сказал Дриван. «А ведь если бы ты не пришел ко мне в тот вечер, я бы не смог ничего сделать. Я бы умер, а ты?» Я ударил еще. У Дривана чуть не вылетела вставная челюсть. Он отошел назад и вставил ее пальцем. «Владыка», — возвестил он, чуть шепелявя, — «вверяю тебе судьбу этого мира. Восстань!» Что-то тяжелое бухнуло внутри саркофага. Мы с Дриваном вздрогнули одновременно. Еще один удар, более сильный. Цепи вокруг гроба звякнули, но удержали крышку. Каменная плита затрещала, ее с грохотом пробили две руки. Они схватили цепи и начали тянуть. Звенья затрещали, одно со звоном лопнуло. Кусок стали со свистом пролетел мимо моего уха. Цепи упали на пол. «Он проснулся», — сказал Дриван, улыбаясь. Теперь массивная каменная плита слетела с саркофага и впечатала Дривана в стену. Для него кубики не сработали, его раздавило. Из самого саркофага пошел густой дым. Тот, кто был внутри, шагнул наружу. Глава 21. Я никогда не видел этого лица, но сразу узнал этого очень высокого человека. Человека ли? Больше 2 метров ростов, очень широкий в плечах, одетый в какие-то тряпки и обмотанный цепями. Бледная кожа была покрыта шрамами и татуировками. Шею держал толстый стальной ошейник, больше похожий на медицинское приспособление, потому что шея была сломана. Его легко узнать, ведь я раньше видел его изображение и статуи в руинах мартиров. Он посмотрел на меня своими темно-фиолетовыми глазами, или красными, или синими, они постоянно меняли оттенок. Дым, выходящий из саркофага, развеялся, а он подходил ко мне ближе. Ноги тоже были связаны цепями, но он их сорвал одним движением. Не похоже, что он рад меня видеть. Крышка его гроба за моей спиной отвалилась от стены, освобождая расплющенного Дриевана, и грохнулась на пол. «Ну и что тебе нужно?» – спросил я. Кажется, он хотел драться. От первого удара я уклонился, но второй достал меня. Я получил в живот и согнулся, будто меня двинули кувалдой, а теперь будто переехал поезд. Он пнул меня в лицо, и оно онемело. А этот хруст, я надеялся, был не моей челюстью. Не, это не повод сдаваться. Я начал вставать, но он поднял меня за горло и посмотрел в глаза. Сухие губы скривились в усмешке, а пальцы с отросшими ногтями сжались еще сильнее. Я начал тянуться руками, чтобы достать его глаза. Пару раз я пнул его в живот, но будто пинал танк. Ничего не помогало, а воздух кончался. В глазах темнело. Последнее, что я услышал, это был хруст моей собственной шеи. Я выхватил последний камень из руки Дриевана. «Ты даже не знаешь, на что подписался», — продолжил я ранее начатую фразу. «Догадываюсь», — Дриеван усмехнулся. «Так, минуту. Цикл сбросился, и я не свихнулся. Это радует, потому что в прошлый раз припадок был такой жуткий, что я чуть не умер. Повезло. Теперь прикончить Дриевана, чтобы он не напал со спины и не позвал своего господина. Все идет лучшим образом. Хотя я думал, что камни потеряли свою силу, когда я вставил их в дверь. Не, бред какой-то, ведь цикл не зависит от камней. Так, Дриван же дал мне хороший совет. Поставить камни, вернуться и прикончить наглого деда, а потом взяться за того здоровяка в гробу. В этот раз, владыка Краст, повелитель мартиров, вскричал Дриван. Ты вернулся, чтобы забрать то, что принадлежит тебе по праву. Я подготовил этот мир к твоему правлению, как ты и приказал. Это еще кто? Серега направил меч на приближавшегося к нам здоровяка в шрамах и татуировках. Какого хрена? Спросил я. Ты должен быть в гробу. Краст нагло шел ко мне. Дриван встал перед ним на колени, но Краст отпихнул его так, что директор корпорации упал и ударился башкой об алтарь. Старческие косточки тихо хрустнули от удара. Серега бросился в атаку, размахивая мечом. Краст очень рывком бросился в сторону, спасаясь от клинка, но самый кончик разрезал ему кожу на правом плече. Я остановил время. Зря, потому что на Краста это не работало. Ему будто даже ничего не мешало двигаться. А вот Серега, он получил такой удар, что его череп. Я отмотал время. Разломанный череп Сереги склеился назад, но Краст уже двигался ко мне. Лучше восстановить естественный ход. Нет, надо воспользоваться первым камнем и узнать, какие есть варианты, чтобы. Времени нет. Мы напали с Серегой одновременно. Но Краст одним ударом отбросил Серегу и схватил меня за горло. Тело Сереги упало на камни, но он пока жив, потому что вставал, чтобы броситься мне на помощь. Только он не успеет. «Унус!» — выкрикнул Краст, скаля похожие на клыки зубы, и сжал пальцы. «Забирай!» — сказал бледный как смерть граф Роман Оболенский и всучил мне камень в руки. «Забирай и скажи Дриевану, что я закрыл сделку, и уходи, пока не принес беду. Какого хрена? Ведь цикл же должен был начаться позже. Так, паники не надо. Это было совсем недавно. Сейчас появится Василий Романов в компании порабощенного Трофимыча. В этой битве мы побеждали, вот только. В ней не участвовал долбанный древний полубог. Ну надо же, кто у нас сегодня?» Василий Романов рассмеялся и захлопал в ладоши. «Князь Воронцов и граф Оболенский. Почему-то я знал, что застану вас тут обоих. Что, устраиваете против меня заговоры?» Трофимыч в маске стоял за его спиной, скрестив руки. «Так, врасплох вы меня не взяли. Но где этот Краст? Если он на острове, то у меня есть все шансы одолеть Романова, может даже получиться договориться с Трофимычем, а потом встретить главную угрозу лицом к лицу, и показать, что я не отступаю и дерусь до последнего. Но нет, Краст шел ко мне. По правому плечу бежала черная кровь из раны, которую ему оставил клинок Сереги. Но ведь это же еще не случилось. По пути Краст оттолкнул Василия с такой силой, что тот упал. «Ты еще кто?» — взревел оскорбленный Романов с пола. «Прикончи его!» Трофимыч поднял руки, собираясь вызвать свой фирменный луч смерти. Я выхватил беретту. Оболенский, глядя на все это, поморщился и начал разводить руками, чтобы поставить щит. Но Романов быстро приблизился к графу и вспорол ему глотку ножом. «Твой друг!» — крикнул Василий. «Его мы тоже!» Краст уклонился от луча Трофимыча, но на левом плече остался след от ожога. Трофимыч наступил в лужицу воды и перенесся в сторону, но Краст очень быстро прыгнул за ним. Один удар разбил маску и пробил череп. Василий вылупил глаза, а я начал стрелять. Краст вытянул перед собой руку, и пули будто попадали в стальной щит и со звоном отлетали по сторонам. Одна из таких чиркнула Романова по бедру. «Ну это ты зря!» Василий кинулся в бой. Краст был ближе. Затвор беретты замер в заднем положении. Я полез за новым магазином. А Краст схватил Романова, поднял над головой и сломал ему позвоночник. «Я тебе не дамся еще раз», — сказал я, сжимая левую руку, чтобы потекла кровь. А ко мне тем временем текла кровь Оболенского и Трофимыча. Краст щелкнул пальцами, и кровь остановилась. Он посмотрел на меня и усмехнулся. Неожиданно. Я почти успел уклониться от его нечеловечески быстрого рывка. Но он все схватил меня и сжал череп двумя руками. «Дуа!» — выкрикнул он. «Да че вы все так носитесь с этими камнями?» — спросил Игорь Бельский. Наконец, снял медальон с шеи. Говорят, что именно он дал прадеду силы. Или прапрадеду, не помню. У меня его все Морозов хотел купить. И что это значит? Он такой ценный. Я протянул руку. Бельский вздохнул и отдал камень мне. «Ты ладонь порезал?» — спросил Бельский. «У тебя тревога!» — крикнул я, приходя в себя. «Еще один цикл, и опять раньше. В этот раз я не должен проиграть. Я уже проиграл ему 3 раза. Не, он свое получит. Ты что, решил меня прикончить?» — возмутился Бельский. «Да нет, идиот, вон он!» Краст шел ко мне со стороны рынка. На пальцах осталась моя собственная кровь, на плечах раны от меча и ожогов. Серега, что ранил его в прошлый раз, перехватил меч поудобнее и развернулся для новой попытки. Тот убийца, который замыслил меня прикончить из пистолета в тот раз, целился в меня. Только увидев, кто к нам идет, он замер. «Кто это?» — спросил кто-то из толпы. Краст не останавливался. Какая-то женщина закричала от страха. «Прикончите его!» — крикнул я. «Убить его!» Моя охрана начала палить в Краста. Тяжелые автоматы и дробовики должны были разорвать его на части, но он побежал к нам, прикрываясь барьером. Одного штурмовика Краст прикончил первым же ударом, второму сломал шею. Серега почти нанес ему очередную рану, но получил страшный удар в горло и захрипел. «За это ответишь», — прошептал я дрожащим голосом. «Одно дело убивать меня, другое моих людей. Ему конец». Бельский пожал плечами, будто собрался принять бой, но просто убежал. А я остался против Краста 1 на 1. У меня опять получилось уклониться от рывка. Кровь дала сил на это, а еще получилось врезать ему по голове. Но удар, хоть и оставлял следы урона, будто никак не потревожил Краста. Я ударил его несколько раз, а он сбил меня на землю и занес ногу над моим лицом. Трес. Издал он довольный вопль. Граф Шувалов протянул мне медальон дрожащей рукой. Я вложил его в левую ладонь и, наконец, повернулся к новой угрозе. Опять этот старый бой, но на этот раз не против Трофимыча. Краст вошел в убежище Шувалова. Мои марионетки, которых я поработил раньше, выстроились вокруг меня. Трофимыч посмотрел на него. «Твой приятель?» — спросил он искаженным голосом. Марионетки бросились на Краста, а вот Трофимыч на меня самого. Слишком быстро, я едва успевал уклоняться. Краст убивал марионеток одну за другой, но их кровь ко мне больше не текла. У меня не хватало силы и скорости, чтобы драться с бывшим капитаном императорского спецназа. Один пропущенный, и мне пришлось отмотать время. Хоть этот камень у меня еще есть, жаль, что против Краста не помогает. Трофимыч мешался очень сильно, но недолго. Краст свернул ему шею и отбросил труп в сторону. Мы опять 1 на 1, если не считать Шувалова. Это что, в этом цикле он избежит клетки? Я подхватил бесхозный меч с пола и ударил долбанного мортира. «Когда же ты сдохнешь? У тебя уже несколько ран. Зачем ты вообще вернулся?» — крикнул я. Он отступал. «Я побеждаю?» «Нет, так легко быть не может, он хитрит. Если бы работала кровь, я бы его уже прибил. Но не повезло». Краст увернулся от очередного взмаха меча и сблизился со мной. Его кулак летел к моему горлу. «Куатуэр!» Я ему так верила, а он, грустным голосом сказал Лера и протянула мне медальон. «Это твое, ты просил. Остров Строгановых и мой самый первый камень Краста. Ну, начало этого цикла я знаю намного лучше. Вертолеты», — сказал Кириллу, прислушиваясь. «Это наши или...» «Ну-ка пошли», — рявкнул я. Я убрал камень в карман и схватил за руки Леру с Кириллом. Едва мы вышли в коридор, как за нашей спиной зазвенело битое стекло и засвистели пули. А долбанный Краст шел ко мне по коридору. «Сука! Подождите здесь!» Я грубо запихнул обоих в кладовку с торчащим из замочной скважины ключом, провернул ключ и забрал с собой, а первые десантники уже лезли в окна. «Ну давай!» — крикнул я, прижимая лезвие ножа к ладони. Кто-то выскочил в коридор и ужаснулся, видя высокого мортира, а тот, идя мимо, прихлопнул десантника одним ударом. Надо заманить его под вертолет, пушки могут прикончить мортира. Это рискованно, потому что первый камень никак не собирался учитывать в своих расчетах повелителя Краста. Я выскочил в спальню, пристрелил наемника и вырвал автомат из его рук. Это посерьезнее, но в спину ударила пуля. Я же опоздал на 2 секунды. Я выстрелил в ответ, но выронил оружие, а Краст уже был рядом. Куин-куе. Больше не осталось новых попыток. Я опять в храме, только без силы и слабый от потери крови. Максим Воронцов только что провел ритуал и умер, а я занял его тело. Мне даже встать тяжело, не говоря уже о том, чтобы драться. Никаких камней, никакой магии крови, даже нет знания о будущем. Ведь в моих циклах никогда не было вернувшегося к жизни Краста. Я всегда считал его кем-то вроде байки, какой-то древний царь или кто-то еще, а он всегда был здесь, под землей, и ждал, когда я его освобожу. Вот значит, что они все от меня хотели. Это конец, моя последняя жизнь начинается там же, где начиналось множество раз до этого, и закончится здесь же. Я поднялся на ноги. Я умирал столько раз, что смогу встретить еще одну смерть. По крайней мере, я умру в твердом уме и все закончится. Но я не сдержал обещания. Это единственное, что меня тревожило. Краст стоял напротив меня. У него появилось еще несколько ран, из которых лилась черная кровь. Он тоже устал. Это радует, что он не долбанный терминатор. Жаль, что он не был таким уставшим на 4-м или 5-м камне, а то я бы мог победить. Сейчас же мне тяжело даже сделать шаг. Холодный проливной дождь заливал нас сверху. Не лучшая погода для последней битвы. Вот мы и встретились, сказал Краст. Этот голос бы мне хорошо знаком. Чужой, слова будто произнесены задом наперед, а пленку, на которую их записи, прокрутили наоборот. Неестественные звуки и ударения, вживую это слушалось еще хуже. Он говорил со мной из камней, и торопил меня. «Ты меня освободил», — продолжил он, отвратно ухмыляясь. «За это ты получишь награду, настоящую смерть и освобождение. Ты заслужил». Он сделал ко мне тяжелый шаг. Я отступил к алтарю, схватил лежащий на нем нож с шершавой деревянной рукояткой и бросился в бой. А что мне еще делать? Он схватил меня за горло. Я ударил его ножом, но смог только распороть ему щеку. Она твердая, будто внутри стальные нити. Левой рукой он взял меня за запястье и сжал. Боль я почувствовал раньше, чем услышал хруст. «Я тебе не сдамся», — прохрипел я. «Ты добрался до меня», — сказал Краст. «Я ждал долго, но теперь пора». Он разжал руку. Я упал на алтарь, но алтарь исчез, как и весь остальной храм. Меня пронизывал жуткий холод до самых костей. Все вокруг скрылось в бездне. Перед нами стоял силуэт, настолько черный, что его видно даже на фоне бездны. «Что тебе нужно?» – прохрипел Краст. «Ты хочешь нарушить условия сделки?» – спросил пожиратель времени. «У тебя отшибла память? Попробуй его убить и увидишь, что бывает с нарушителями. Ты же придумал и хранил эти законы. Ты сам меня обманул. Ты говорил, что я обрету свободу и... Ты на свободе, разве нет, как мы и условились? 30 000 лет я ждал». Взревел Краст так, что у меня заложило уши. «Мы не обсуждали сроки», — сказал пожиратель времени. «Я сказал, что тебя освободят. Я не говорил, когда. Я свои условия выполнил. Теперь выполни свое». «Вот он», — Краст показал на меня. «Забирай». «Нет», — силуэт черного на черном задрожал. «Верни его во время, когда он выполнил свою цель, и отдай ему камни. Он их тебе не возвращал, ты не можешь их забирать. Они его. У тебя не получится», — Краст помотал головой. «В этот раз тебе не повезет. А даже если и повезет, он тебе не поверит. Ты так и останешься узником». Правитель мортиров посмотрел на меня и начал громко считать. Куин-куе, куатуэр, трес, дуа, унус. Я стоял в лабиринте, глядя на пустой саркофаг. Крышка лежала в стороне, возле раздавленных останков Дриевана, под ногами валялись цепи, зато рука целая и шея. Я пошел на выход, собираясь перехватить одного ублюдка, но вместо него нарвался на другого. «Вот вы и познакомились», — сказал пожиратель. «Ты не говорил, что он будет тут. Напомню тебе наши условия», — его голос стал недовольным. «Ты открываешь дверь, а я даю тебе жизнь, одну, последнюю, без всяких циклов, которые ты можешь прожить с теми, кого выбрал. Мне ради этого пришлось заключать сделку с Крастом. И в чем была сделка с ним? Он обещал, что не убьет того, кто откроет дверь, а я взамен этого вывел его из цикла. Еще он хотел править миром, но это уже пусть он сам с этим разбирается. Правда, для освобождения ему пришлось немного подождать. 30 тысяч лет, я усмехнулся. Ты даже не представляешь, насколько это мало. Но Краст не запоминает новые циклы, для него это все тот, когда он получил свободу. Но сейчас он делает то, что планировал так долго. Вам будет мало этой планеты. Хочешь стравить меня с ним? В этом и смысл, сказал Черный на черном. Иначе твоя жизнь закончится раньше, чем ты думал. Даже если он обещал тебя не убивать, это не значит, что не сделает кто-то другой. У тебя больше нет циклов. Да и он вполне может посадить тебя в клетку рядом с Шуваловым. И как мне справиться с этим ублюдком? Ты тот, кто захватил 5 камней, уничтожил 5-главого орла и подчинил себе инквизицию. У тебя есть шансы. Иди. Нам еще есть, чем друг другу помочь. Когда придет время, мы заключим еще одну сделку. Никогда, сказал я. Но в чем смысл этого? Спроси у Краста. Или у того, кто разбирается в мартирах. Пожиратель исчез, будто его и не было. Сраный ублюдок. Но что я хотел, когда доверял ему? Хотя странно, с чего это он вдруг решил заключить сделку на меня? Какие еще планы у него остались? Я пошел на поверхность, но у двери остановился. Все 5 камней и темпоральный крест на месте, будто хозяину они не нужны. Я забрал их, но камни были ледяными и моя кровь их не пробуждала. Магии конец. Серега был жив, хоть ему и досталось. Максим, прости, сказал он, опираясь на меч, чтобы встать. Дриван попросил палку, а потом как начал меня швырять. Ничего, главное, что ты в порядке. Ты его убил? Не, но его внезапно придавил груз ответственности, так что ему не до нас. Возвращаемся, здесь все. Почти вся команда была в сборе, кроме Кирилла, который застрял на яхте, и Пахи, который остался в столице. Вид у всех озабоченный. У тебя получилось? Спросил Алекс. Нет, что ты, ничего у него не получилось, сказала Света. Ведь иначе мы бы ничегошеньки не узнали. Ох, мало нам было проблем. Что такое? Я подошел к ней. Целый день про это говорят везде, где можно. Она включила телевизор. Прогноз погоды. Я показал на девушку в обтягивающей кофточке, которая стояла на фоне дождевых облаков. Говорила она на английском. Переведи, у меня голова не варит. А в завершении выпуска напоминаем, Света перевела, изображая голос диктора. Для всего человечества наступил золотой век. Владыка Краст вернулся к нам. Мы все славим повелителя Краста, хозяина земли. Лера переключила канал. Владыка Краст начал свое триумфальное возвращение из Британской империи, перевела Света и этого диктора. Другие страны уже молят его принять власть над ними в свои руки. Она вздохнула и села на диван. Что-что, этот Краст разбирается в средствах массовой информации. Этим он занялся в первую очередь, еще до того, как захватил Букингемский дворец. Когда и успел, сказал я сам себе, безумно сильный полубог, который решил захватить мир, и который рано или поздно придет за мной или моими людьми. Надо подготовиться. В этот раз я не собирался проигрывать. Максим, Гутен Морген, профессор Шульц, которого я не видел трезвым давным-давно, спустился к нам, держа в руках стопку бумаг. Сейчас он был сильного похмелья, но держался бодренько. «Я услышал новости», — сказал он, показывая на телевизор. «Сначала, конечно, обрадовался, но древний правитель мартиров явно не то, что нужно нам после всех этих войн». И я заглянул в свои записи. «Честно говоря, странно, что я не замечал эту закономерность. Вам стоит это увидеть. Это может помочь», — пожиратель сказал. «Спроси у Краста, или у того, кто разбирается в мартирах». Кажется, именно на это он и намекал. Глава 22. Вот все, что я собрал. Профессор Шульц бросил на ореховый стол кипу бумаг. Я осторожно снял с коленей запрыгнувшего кота. По привычке провел пальцем по гладкой столешнице и посмотрел на верхний лист. Тут все на немецком. Извините, совсем забыл. Шульц начал копаться в листах. Это тот древний текст, который принесли мне шаманы Морозова. Помните, вы тогда от них избавились. Я думал, что переведу быстрее, но ушло много времени. Зря я пустил его в бар. Шульц в последнее время оттуда не вылазил. Но когда я начал расшифровывать, я наткнулся на одну странную вещь, одну закономерность. И она просто изменила все. Вот, видите этот символ? Он показал на черно-белый снимок, на котором были изображены мартирские письмена. «Повелитель Краст», — сказал я, — «это несложно». «Да, но не забывайте, что это обычная письменность. Есть еще высшее письмо, которым пользовались жрецы. Там этот символ тоже есть, но смотрите, в чем разница». «Профессор, можно к сути?» – попросил я. «Уверен, это огромное открытие, но...» «Да, сыстка ХМ, это меняет все. Обычное письмо примитив, но высшие намного сложнее». Профессор вспотел от волнения. «И многие тексты сначала писались на высшем, потом переводились на низший, а потом их переводили мы, и мы ошиблись во многом. Краст – не правитель мартиров. А кто он? Если дословно, то это память. Хранилище памяти, если будет удобно. Или есть еще одно значение, этот хиероглифин – раб, который ничего не забудет». Шульц разложил новые листы по столу. Один слетел вниз и попал в цепкие когти кота. Сначала я даже не мог поверить. Шульц отобрал лист, едва не порвав его. Немецкий акцент стал звучать сильнее. Краст не правил мартирами. Когда начинался цикл, его приковывали к кресту, тому самому, с раздвоенным основанием. И он должен был поведать все, что помнит из прошлых циклов. То есть он был их раб, тихо сказал я. Мартиры верили, что живут в бесконечной временной петле, но только Краст помнил предыдущее. Поэтому они просто ловили его и заставляли рассказать, что было раньше, а потом он должен был запомнить все, что случилось в этом цикле. Теперь понятно, почему он такой злой. А когда он пытался сбежать и уничтожить своих мучителей, его называли предателем и казнили. Профессор Шульц показал на шею и изобразил хруст. И потом, когда цикл возобновлялся, для него все повторялось по новой. Это легенда, но когда живая легенда возвращается к жизни через десятки тысяч лет, можно поверить во все что угодно. Действительно, тысяча лет пыток, потом казнь, а потом все сначала. И это не говоря о тех 30 тысячах лет, что Краст просидел в саркофаге. Но откуда вообще идет это управление временем? Профессор Шульц достал фляжку. Я забрал ее, мягко, но настойчиво. Пока мы не закончили с этим, вы не пьете. Шульц посмурнел. Это какой-то машинин, сказал он. Но деталей не знаю, в тексте их нет или я до них еще не дошел. Есть только легенды, что Краст согласился на сделку с пожирателем времени, чтобы уничтожить саму природу циклов. Но, профессор достал еще листик. Вот, перевел буквально вчера. Не знаю, насколько это правда, но это договор. Какой договор? Спросил я. Договор, согласно которому пожиратель времени ответит на один вопрос, таинственным голосом произнес Шульц. Не просто ответит, он обязан ответить. Это несложно, нужно только немного крови, хотя бы один камень Краста и выложить круг. Вот так, спросить у пожирателя, как одолеть Краста, ублюдок не отвертится. Значит, вот как Морозов разговаривал с черным на черном. А ты уверен, что это хорошая идея? Спросила Света, выглядывая из-за моего плеча. Ты-то здесь откуда? Я повернулся к ней. Ты не говорил, что мне нельзя. Не говорил, не говорил, подтвердил Алекс, который сидел за столом рядом с Лерой. Я даже не заметил, что они здесь. Старею, не сиделось вам в комнате, пробурчал я. Ну ладно, профессор, какие подводные камни у этого вопроса? Пожиратель назовет цену. Какую? Шульц пожал плечами. Значит, Света обхватила себя руками. Краст все еще жив, он не правитель мартиров, а их большая живая и очень злая флешка с памятью всех событий, которая теперь решила захватить весь мир. Зачем? Потому что может, предположил я, или ему было скучно сидеть и все время умирать, и он решил оторваться напоследок, пронзила меня догадка. Он тоже устал от циклов, и тоже хочет получить от последней жизни все. Можно будет спросить его самого. Вы сможете это все подготовить? Я повернулся к профессору Шульца. Я хочу с ним поговорить. Я не уверен, что он вздохнул. Но если Краст жив, то и Фершлингер. Пожиратель времени может существовать на самом деле. Нужно ритуальное место. Старое кладбище подойдет? Спросил я. Перфект. Идеально. Но я с вами, Максим. Если пожиратель времени существует, я хочу его увидеть. Вот, значит, что он делает, сказал я, глядя в планшет Алекса. Да, ответил тот. Сначала подчиняет правителя и всех высших лиц в государстве, а потом те уже работают на него. Говорят всем, что Краст вернулся и нужно ему подчиняться. Золотой век человечества. Краст пользуется магией крови, такой же, какой и я. Всего за день Британская империя стала его. Не вся, конечно, но немалая ее часть под его управлением. Что он собирается с этим делать? Сейчас он где-то на европейских островах, захватывает кого-то еще. Но разведка говорила, что скоро Краст отправится к нам. В одиночку он не собирался драться, он вовсю будет использовать свою новую армию и все оружие. Похоже, он собирался полагаться на своих новых офицеров, а не командовать сам. Против него подняли восстание королевские гвардейцы, добавил Алекс, но он просто подчинил себе их командира, а нескольких прикончил у всех на глазах, остальные сдались, и это все за день, я вздохнул, какой магией он пользуется, известно, Алекс взял планшет и немного полистал отчет, всей, сказал он, ну, может, и не всей, но заклинания у него не повторяются, ну да, ведь он же мартир, профессор Шульц раскладывал камешки посреди кладбища, где я когда-то дрался с инквизицией. Ему помогал Лерой только что вернувшийся Кирилл Лыпаха. Серега сидел в сторонке, еще не отошедший после боя с Гриваном. Света стояла у склепа. Я подошел к ней. «Ты так и не приходил сюда», — с укором сказала она. «Недавно сюда привезли останки папы. Похоронили его рядом с мамой. Она же тогда в тот же день сгоря умерла. Помнишь?» «Конечно же, я не помнил. Родители Макса и Светы — это два незнакомых мне человека, которых я никогда не видел, но Света грустила. Ладно, я же понимаю, что ты был занят, Света вытерла глаза платком, уничтожал врагов, спасал империю, а теперь еще появился древний бог, которого мы тоже вынесем, сказал я, мы справимся, он смертный, он получает раны, мы его уничтожим. Паха, что в столице, опять готовится к обороне, босс, ответил тот, в какой уже раз за месяц, но зато все заодно, и император с братом, и их армии, можно даже сказать, что они рады драться не друг с другом, а с кем-то еще, уже что-то, я запахнулся плотнее, скоро осень, становилось холодно, ветер продувал дорогое пальто, когда закончим ритуал, придется отправляться в столицу, Краст идет туда, чтобы захватить еще одну империю, нашу, но в этот раз так легко у него не выйдет, Макс, сказала Лера, трогая меня за руку, я тоже хочу его увидеть, Ква, пожирателя, зачем? Вдруг он захочет с тобой что-нибудь сделать, вряд ли, я с ним уже говорил, это он же тогда мне снился, спросила она, перед тем как я позвала тебе в столицу в первый раз, помнишь, когда смотрели завещание папы, черный сгусток чего-то на черном фоне, это он, я кивнул, жуткий тип, но зачем, я должен быть рядом, добавил Алекс, мало ли что, слишком много людей, возразил профессор Шульц, да и зачем вам это? Пожиратель ответит только на один вопрос. Если кто-нибудь спросит хоть что-то случайно, то пожиратель не поможет Максиму. Так что лучше стойте в стороне, сказал я, и прикрывайте нас. Мне уже хватило внезапных появлений врагов отовсюду, где можно. Лучше стоять в стороне, добавил Кириллу. Так безопаснее. Он поежился от холода. Ну и вид у тебя, я посмотрел на него повнимательнее. Опять ты мрачный. С тех пор, как ты вернулся с яхты так... Это точно ты, если тебя опять заменили, я не выдержу. Что лучше, пленка. Кирилл грустно усмехнулся. Всегда пленка, не обращай внимания. Просто эти новости и плохие воспоминания. Забей, Макс, пора начинать. Ветер трепал полы пальто профессора Шульца. Максим, подойдите ближе. Я буду читать формулы, а сюда, в эту чашу, нужно налить крови и камни. Нужен хотя бы один. Но раз у нас их пять, я достал ножик и тщательно протер лезвие. Камни больше не действуют, но вдруг получится, остальные внимательно на меня смотрели, а я на них смотреть не мог. Если с ними что-то случится, я не смогу вернуть цикл или отмотать время. Что случится, то останется навсегда. Теперь каждое слово и действие имеют значение, каждый поступок может привести к чему угодно. Нужно понимать, что я делаю и зачем. Иначе последствия будут неожиданными, и не факт, что я смогу их исправить, некоторые последствия необратимы, это и есть жизнь, та самая, которую мне пообещал пожиратель, а ведь обещание все еще не выполнено, и смерть теперь окончательная, но вся моя прошлая жизнь, прошедшая в циклах, не должна была пройти зря, все мои смерти теперь должны быть предупреждением для меня самого, все, что было раньше, послужит для моей новой жизни, нужно быть осторожнее. Осталось прикончить злобного древнего ублюдка, потому что остальных врагов я давно уничтожил. Профессор Шульц начал что-то читать нараспев, немного напоминало горловое пение. Я выложил темпоральный крест и все пять камней на землю перед собой, а потом прижал нож к ладони. Руку обожгло от боли, кровь настолько горячая, что я чувствовал, как холодно сегодня днем. Ветер сносил капли, но я налил немного в обычную чайную чашку. У нее еще цветочек нарисован сбоку. Не могли найти что-то более подходящее, началось сразу. К Кровь вздыбилась, вытягиваясь ко мне длинными нитями. Это как будто кто-то хотел подчинить меня. Профессор Шульц прервался, глядя на меня. «Так должно быть?» – спросила Света. «Все вокруг начало меркнуть, а нити обхватили меня. Они раскаленные и очень острые. Я шагнул назад, пытаясь от них отбиться, но они меня опутали еще сильнее. «Макс!» – крикнула Лера. «Уходи!» Серега, сидевший в стороне, поднялся, опираясь на меч, и побежал ко мне, прихрамывая. «Нет!» – воскликнул Кирилл. «Не надо вмешиваться, это опасно!» «Не!» – Алекс отпихнул его и побежал ко мне, но споткнулся о большой камень, один из тех, которыми обозначили круг. А вот Света перепрыгнула через него и почти добежала до меня. «Света, нет!» – крикнул Алекс. Сестру схватил Кириллу, бросившийся за ней, но слишком поздно. Все заволокло черной бездной, нити исчезли. Света врезалась в меня, а следом за ней Кириллу. Мы едва не упали все втроем. «Где мы?» – спросил профессор Шульц. «Вы разве не знаете?» – удивилась Света. «Это же, а это еще кто?» Черный на черном стоял перед нами, выделяясь даже в бездне. «Охренеть!» – прошептал Кириллу. «Надо же, теперь ты сам пришел ко мне, Макс!» – сказал пожиратель времени. «Профессор Шульц, наконец-то мы встретились. Мне понравилась ваша теория о красте. Света, Кириллу, вы бы знали, как я рад снова вас видеть. Ты нас знаешь?» – спросил Кириллу. «Лучше, чем вы думаете. Но ты чуть было все не испортил, Кириллу. Блин, я же вопрос задал». Кирилл закрыл рот ладонью. «Сделаю вид, что я его не услышал», — сказал пожиратель. Его силуэт переместился ко мне. Меня обдало морозом. «Твой вопрос, Макс, я обязан на него ответить, но всего на один. Как мне победить Краста?» «Уничтожить магию мортиров», — ответил пожиратель. «Он станет смертным и легко умрет от чего угодно. И как мне это сделать?» «Это второй вопрос. Ты теперь должен мне заплатить. Но тут, я думаю, тебя эта цена устроит». «Какая?» «Просто прикончи Краста и мы в расчете», — черный на черном усмехнулся. «Мне от тебя нужно только это, запоминай». Он отодвинулся дальше. 5 камней. Когда Краст вырвался из заточения, он их потерял. Но он был так зол, что ему было не до них. Он разорвал цикл и добрался до Гретина. «Это высший совет мортиров», — пояснил Шульц. «Спасибо, профессор. Там Краст перебил одну половину и поработил другую, а потом начал мстить своему народу. За это его объявили предателем, но он был слишком сильным, и никто не мог его одолеть. И как его победили? Давно, когда циклы только начались, один из высших священников придумал ритуал на такой случай. Аварийная кнопка, можно сказать и так. Они взяли эти 5 камней, сделали с ними, что нужно и все. Магия исчезла. Краст ослабел, ему опять сломали шею и засунули в гроб. «А камни?» «Камни остались в храме», — сказал я. «Ты не дал их спрятать». «Верно», — ответил пожиратель. «А потом, больше 100 лет назад, их нашли. А теперь, Макс, это должен увидеть только ты». Я увидел 5 мужчин в старых военных мундирах и фуражках. У всех 5 аккуратные усы, на боках сабли и револьверы, а у одного браунинг. Все 5 будто сошли со старинных фотокарточек начала 20 века. Они все смотрели на горящий город вдали. «Японцы все никак не сдаются», — сказал один. «Уверен, что ему можно верить. Я бы не стал верить тому, кто называет себя пожирателем времени», — ответил другой. «Но если это завершит осаду, почему бы и нет?» Все 5 достали камни Краста. «Теперь я понял, кто эти мужчины. Это Алексей Строганов, прадед Леры, который нашел храм и камни в нем. Остальные – это его друзья Оболенский, Бельский, Морозов и Шувалов. Первый 5-главый орел. Камни дали им силы побеждать в войне, но вражескую столицу они никак не могли взять. Как он там говорил?» – спросил самый здоровый, наверняка прадед Бельского. «Слова кто-нибудь помнит?» Они сжали камни в кулаки и поднесли друг к другу. Камни засветились, но все пошло не по плану. «Опять землетрясение?» – спросил Строганов. «Это не землетрясение, это. Земля начала трескаться, а гора вдали разломилась на 2 части, из нее бил яркий луч света. Мир начал меняться, ведь в нем пробудилась мартирская магия. Я когда-то про это читал. Меня вырвало из этого видения, но не в бездну к пожирателю, а в обычный мир. Надо мной склонились Лера и Алекс. Макс, как ты? Что они сказали?» Спросил я. «Кто-нибудь слышал слова?» «Какие слова?» Удивилась Лера. «Думаю, я знаю», — сказал профессор Шульц. «Я не видел, но слышал. Но я не все понял, надо посидеть и расшифровать. Тогда ритуал удастся. Но, Макс, перебил его Алекс. Только что передали. К столице подходит вражеский флот. Кажется, это Краст. Не вовремя, я поднялся и отряхнул штаны. Профессор, как много у вас уйдет времени? Не знаю. Займусь прямо сейчас, но... Он показал на лежащие камни Краста. Они мне пригодятся. В них есть ключ к расшифровке. Уверены? Я. Мне кажется, так и есть, сказал Кирилл. Оставь их, если не профессору, то мне. Или, лучше мне, Света улыбнулась. Я их точно не потеряю. Тогда я отправляюсь в столицу. Я собрал камни и передал их Свете. Профессор, как получится, сразу связывайтесь со мной, а я его подзадержу там. Потом проведем ритуал и ублюдку конец. Загоним его назад в гроб. Я с тобой, сказал Алекс. Нет, охраняй профессора и остальных. Вы все остаетесь. Иначе в том бою кто-то из них может погибнуть. Нет, больше нет второго шанса. Так что пусть сидят в безопасности. У меня там достаточно войск, продолжил я. Мои, а еще имперские. Краст в одиночку со всеми не сладит, а его армию мы разобьем. А вы оставайтесь в резерве и занимайтесь подготовкой ритуала. Да, Макс, сказал Кириллу, мы сделаем все в лучшем виде. Обещаем, добавила Света. Ладно, я достал беретту и проверил патроны. Я выхожу. Нам еще надо победить древнего спятившего бога, верно? Я засмеялся, но они так и стояли с каменными лицами. Я их не винил, у самого на душе будто кошки насрали. Но это не повод отступать. Пора взять реванш за те несколько поражений. Глава 23. Краст вовсю прорывался к столице во главе подчиненных ему армий, а их уже у него накопилось немало за эти дни. Столичный остров окружен всем флотом, что у нас был, но Краста это не останавливало. Скоро он будет здесь, а мне придется сдерживать его, пока профессор Шульц не разберется с ритуалом. Надеюсь, много времени не потребуется. Ну а мне пришлось появиться здесь, иначе Краст что-нибудь бы заподозрил. Он точно не будет меня недооценивать, а я дам ему бой. Ну и кто, как не я, знает, на что этот древний ублюдок способен. Императора, его брата и все высшее командование заперли в большом подземном бункере бывшего пятиглавого орла. Там Александр матерится, Тимофей с ним спорит, а другие офицеры иногда вставляют свое веское мнение по поводу обороны. Но я туда не пошел. Настоящий совет идет здесь, в этом бункере в подвале дворца. Сюда я забрал самых способных царских офицеров и посадил их вместе со своими.